противопоказания и побочные действия моркови. Всякое лекарственное средство, в том числе и растительное, свежие плоды, салаты, соки и так далее, действует наиболее эффективно, если человек не расстроен каким-то нервным потрясением, не испытывает каких-либо негативных чувств и эмоций, например, страха, испуга, гнева, зависти, мести. Бывают случаи, когда при избыточном употреблении сырой моркови и морковного сока у некоторых людей возникает гиперкаротинемия, превышение нормы уровня каротина в крови. Одним из клинических проявлений гиперкаротинемии является пожелтение кожи на ладонях. Поэтому, если есть избыток дешевой моркови или вам на голову свалились бесплатные корнеплоды, злоупотреблять не следует. Морковь не рекомендуется употреблять для питания при энтерите и колите, воспалении тонкого и толстого отделов кишечника. При заболеваниях щитовидной железы и печени организм человека не успевает усваивать каротин, он не превращается в витамин А. В таких случаях при недостатке витамина А лучше принимать препарат ретинол, а не морковный сок. Употребление морковного сока в больших количествах, то есть передозировка, может вызвать у взрослых и детей вялость, сонливость, рвоту, головную боль, расстройство координации движений, болезненность в костях нижних конечностей, повышение температуры тела, сыпь на коже и поражение внутренних органов. Все перечисленные нарушения здоровья являются симптомами интоксикации. Диетологи считают, что свежую морковь и ее сок противопоказано употреблять при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока, обострении язвенной болезни желудка и кишечника, колите, поносах, при камнеобразовании в почках, сопровождающимся выпадением фосфатов в щелочной моче, фосфатурия. Лицам, страдающим сахарным диабетом, при употреблении моркови, необходимо соблюдать осторожность, так как некоторые ее сорта, особенно с красной окраской корнеплодов, содержат много сахаров до 15 мг в процентном соотношении. Избыток потребления сырой моркови или ее сока у детей также может вызвать окрашивание кожи в желтый цвет, каротиновую желтуху. В таком случае необходимо прекратить давать им эти продукты до возвращения нормального цвета кожи.